Глава 15. Перевалив за 32, я вдруг возмечтал о сыне, ясно представлял, как вышагиваю с ним на плечах, как при особенно ретивом скоке маленькая ладошка испуганно вжимается в мой лоб и белеет на нем знаком высокого посвящения. Дело Нина Трифель было за малым — найти Нину, ничуть на тебя не похожую, тебе же предписывалось исчезнуть из моей памяти, или, если уж остаться, то едва заметным портретом на самой дальней стене, мерцающим безжизненно скупой палитрой. «Чтоб вас всех!» — проворчал Гектор, увидев предупреждение объезд ремонта дороги. Он был не в духе, я на целых 4 дня оторвал его от жены и небедных пациентов, убедив, что стыдно так долго мечтать побывать в Калуге, навестить домик Циолковского и музей космонавтики и бесконечно откладывать поездку до неведомо лучших времен. Для меня же самого времена были «лучше не придумаешь». Недавно узнал, что моя статья, самонадеянно посланная в самый престижный зарубежный журнал, принята к печати. До мировой известности было рукой подать, слава топталась у порога. Бугристая проселочная дорога повела через деревню с нетипичным для окружающих колхозов имени и совхоз «Путь К» мирным названием «Ивановские дворики». Жигуленок прыгал, как кузнечик, удирающий от жадного жабьего рта, а когда вдобавок рухнул ливень, беспричинный и разнузданный, Гектор проклял и меня, и весь бывший белый, но теперь посеревший свет. Колеса разъезжались на мгновенно раскисшей глине чуть ли не в разные стороны, а куча собранных под капотом лошадиных сил обеспечивала нам всего лишь натужливый ход до ходяги Савраски. Тянулись избы, и редкую из них язык повернулся бы назвать не пристанищем, а жилищем. И только в казавшемся недостижимом конце улицы угадывалось что-то добротное, отгородившееся от царившего вокруг убожества строем тополей с гвардейской выправкой. Именно к ним шла от колодца девушка, а может и не к ним, но... Нет, конечно, к ним, потому что не к чему было больше ей идти по такой улице. Шла легко и уверенно ступая, и ливень не был ей помехой, и ведра, казалось, ничуть ее не тяготили. До обидного быстро и легко шла, а несчастный наш жигуленок все буксовал. Ливень вдруг взял да и иссяк, солнце негаданно сверкнуло откуда-то из-за наших спин, и узкая полоска радуги вознеслась над девушкой, как праздничная арка. И они, девушка по глине, а радуга по небу, уходили от меня все легче и быстрее. «Стой!» — закричал я, выбираясь из машины. «Да стой же ты!» — орал я, пытаясь бежать. «Нина!» — завопил я, и тут они остановились. Потом, нехотя сомневаясь, повернулись ко мне обе, и радуга, описав полусферу, и девушка, оказавшаяся Ниной. Когда, наконец, добежал, радуга исчезла. Уставился на Нину, она не исчезла, а над забранными наверх примятыми бешеным ливнем волосами громоздился гребень. На редкость дурацкий гребень, похожий на те блестящие полумесяцы, что втыкаются в парики дев из ансамбля якобы народных танцев, дабы крепконогие чечеточницы выглядели луноподобными или солнцеликими. Поверь мне, Нина Трифель, а не веришь, так спроси у своего замечательного мужа, никакими потоками фотонов, никаким сколь угодно причудливым преломлением солнечных лучей это черепаховое чудище не могло спроецироваться на небо полноцветной радугой. И о лазерных шоу в августе 80-го еще не помышляли, даже мощных лазеров тогда еще не было. Но радуга была. И я засмеялся. Истерическим смехом пожизненного отличника, вдруг утратившего веру в заученные когда-то законы оптики, но еще не верящего в тайное существование других, непостижимых. Неестественно узкая полоска радуги, разделившая небо и поднебесье на то, что было до, и то, что будет после, описав полусферу, переместила все, перемешала, переиначила, и я, согнувшись от хохота, забрал у девушки ведра с нелопнувшими еще пузырями воды небесной на поверхности воды земной и понес к тополям, скользя, расплескивая, ничего не понимая, но все уже решив. «Во вторник распишемся в вашем сельсовете, я заеду на обратном пути». «Не получится». «Это еще почему?» «Во вторник сельсовет не работает». «Значит, в среду». «Хотя зачем столько ждать? В понедельник, к полудню. Собери документы и вещи. Как распишемся, сразу ко мне, в недогонишь. Свадьбу справим там, в субботу. Если хочешь пригласить еще кого-то, кроме родителей, приглашай. Только не все село». «Да, забыл, меня Игорем зовут». «Все запомнила?» Выдернула гребень из быстро сохнущих, пышнеющих волос, взяла у меня почти пустые ведра и пошла себе. «Запомнила? Нина, ты запомнила?» — долдонил ей вслед. У калитки обернулась. «Поняла?» — переспросил в занудной лекторской манере, когда опасаешься, что самое главное осталось недоразжеванным. «Невелик труд!» Такую высокую прическу она сделала тогда впервые и единственный раз закрепила ее тем гребнем. Надо бы спросить, куда он потом подевался. Мы помчались не в Калугу, а в Тулу. Она крупнее, больше было шансов, скинувшись, раздобыть недорогое колечко. А попросить мать выслать деньги телеграфом значило умолить сюрприз. Ночевали в машине, ели пирожки с ливером, но кольцо раздобыли. Гектор ворчал, что размер наверняка не тот, а я ни в чем не сомневался. Нина, увенчанная радугой, обязана стать Меркушевой. Колечко обязано подойти, сын обязан родиться аккурат к защите докторской. Я обязан жить долго и счастливо. Все эти два дня трещал безумолку. Никогда еще мне в голову не приходило такое множество мыслей, требующих немедленного обнародования и непременно громким голосом. «Нина Трифель», а никаким не шепотом. «Жених», — усмехался Гектор, — «ты о чем думаешь? Думай лучше, как удирать будем, если спустят на нас собак и ментов в придачу, вязать брачных аферистов». Первое, что заметил в допылинке вычищенной комнате, три чемодана необъятных, сиявших магазинной новизной, стало быть, пока во всем уверенный жених метался по ювелирным, ни в чем вроде бы не могущая быть уверенной невеста обегала галантерейные. Ни недоброй матовости первача, ни обманчивой чистоты водки, стол был накрыт для чаепития, однако мы с Гектором, хоть к нему и приглашенные, остались у порога, предстояло что-то вроде сватовства, но без прибауточек, про купца и товар, что-то вроде краткого изложения биографии под пристальным взглядом хозяйки, не то чтобы недобрым, скорее добрых вестей не ждущим. А чемоданы, что чемоданы, мигом были бы распакованы, если б в изложении моем что-нибудь не понравилось. И следы наши не успели бы простыть, своим пышным хвостом их бы немедленно замел раскормленный, но боевого вида котяра. А пока он сгорбился на табурете и брезгливо щурился в ожидании столь неприятной работы. «Игорь Осипович Меркушев», — рапортовал я, — «33 года, женат не был, не пью». Кандидат медицинских наук, доцент, обязательно стану профессором, живу с матерью. Она у меня, запнулся, но быстро подыскал самое точное, справедливое. Нине с нами будет хорошо. «Да и не дай вам Бог», — уронила хозяйка, чтоб было плохо. «Домна Матвеевна я, с Урала, отец наш помер, когда Доне годик был. На войне сильно пострадал отец наш, да и после мучился. На 15 лет меня был старше, как ты, Дони. Говоришь, профессором будешь?» И посмотрела на Гектора. Она и была похожа на уральскую домну-работягу основательностью, а еще более неторопливостью, с какой слова ее обретали внутреннюю силу, словно печь, плавящий руду жар. И кивок Гектора «будет», будто стал той последней порцией кокса, после которой температура окончательно перевалила через точку плавления. «Ладно», — и кот тут же муркнул, мол, «да, вроде бы ладно», и, спрыгнув с табурета, потерся о мои ноги. «Только вот что, профессор, Доня моя в неучих ходить не должна. Определяй ее по своей линии, чтобы куда ты, туда и она». «Конечно», — подтвердил облегченно, — «я и сам хотел». «Хотят на Лежанке», — усмехнулась теперь уже теща. «Ты сделай, ладно. На ферму мне пора, забирай Нину и приданное. В сельсовете я договорилась, ждут». «Зачем приданное?» — запротестовал я. «Зарплата у меня хорошая, сам все нужное куплю». «Мы не нищебродь», — оборвала Домна Матвеевна. «Мы уральские. Сказала, забирай, так не прикословь. Давай, Доня, прощаться, отца помни. Он, профессор, на тебя был похож. Такой же длинный, худющий, жилистый, только светлее». Обнявшись, они долго смотрели на портрет долговязого белобрысого военного. Потом мать опустилась на колени и гладила ноги дочери бормоча, справные какие получились. А когда Нина посмотрела мне в глаза, впервые близко я понял, с какой радостной готовностью полюбила она в окликнувшем ее незнакомце рост, худобу, жилистость, угаданную под просторной рубашкой на выпуск, светлые волосы, все отцовское, полусказочное и явленное так внезапно. «Мама, я жену нашел». «Прямо на дороге?» — спокойно уточнила мать, рассматривая новобрачную. «Со всеми чемоданами?» «По дороге, в деревне Ивановские дворики». «Хорошее название, и жена хороша. Пойдемте, Нина, я вам квартиру покажу». «Вот так». Не получился сюрприз, даже имя угадала. И ужинали мы втроем почти буднично, будто делали это в тысячный раз. Мать достала пузырек со спиртом для компрессов и настоек, выпили по глотку, обожгли гортани и заговорили сиплыми голосами. Выяснилось, что Нина, как и я, июльская. Школу закончила с серебряной медалью этим вот самым летом и успела поступить в Тульское медучилище. Обсудили, через каких знакомых переведем ее в Недогонежское. От мединститута она отказалась спокойно и наотрез. Мать веско сказала: «Правильно, нечему там учиться». А я не настаивал, как истый патологоанатом, считал всех врачей, кроме хирургов, недоумками. А уж жена хирург при таком муже, дружный союз кромсателей, она живой плоти, я мертвый. Жареная картошка с грибами была хороша, как никогда. Чай, настоянный на смеси трав, ведомый только матери, ароматен необыкновенно, и кто б со стороны подумал, что это неторопливая трапеза перед первой брачной ночью. Потом, еще неспешнее и методичнее, между женщинами пошел разговор, который сейчас бы я назвал тщательной инвентаризацией перед подписанием акта приема-передачи. Свекровь передавала своего ребеночка невестке, перечисляя подробно все его вкусы, привычки, замашки, странности и дурости. Невестка, иногда уточняя, будто бы самое важное, значит, яичницу с пылу с жару, а всмятку, когда остынет, мысленно составляла опись имущества, коим предстояло владеть. Я же, самостоятельный, устоявшийся мужик, оказавшийся вдруг не то маменькиным сынком, не то enfant terrible, или, как минимум, не тягостным недотепой, блаженствовал, вершина счастья для женщины в союзе с любимым, нянчиться всю жизнь с их общими детьми, вершина счастья для мужчины, когда один из этих детей он сам. Примечание: «Enfant terrible» — «ужасный ребенок», французский конец примечания. Но временами руки у них дрожали, у матери старушечьим мелким тремором она заводила их назад и сцепляла, как если бы до нельзя распрямляла и без того прямую спину. У Нины ответно вообще ходуном ходили, она вдавливала их в края табуретного сиденья, словно стремясь еще более спрессовать туго спрессованную фанеру. И плечи ее напрягались сильнее, чем давеча, когда держала ведра, полные скрытно мутноватой колодезной воды. Так что для матери это долгое чаепитие было тяжкой работой, а для Нины немыслимой строгости экзаменом. «Ладно, детки, ступайте спать», — скомандовала мать, но, заметив, что Нина замешкалась, перерешила: «Иди, Гошка, ложись, девочка скоро придет». Субботнее застолье вышло на редкость раскованным. Нину приняли как свою, ее молодость никого не подтолкнула к снисходительности или того несноснее покровительности. А Энка так вообще к ней прилипла, как к долгожданной подружке. Подружаке, так для недогонежского уха любезнее. Даже попели вместе, и будущая звезда, умело подлаживаясь к временами срывающемуся голосу новенькой, легонько ободряя, подпихивала ее в бок. Г.Л. восхищалась, пожалуй, чуть преувеличенно правильной Нининой речью, а когда выяснила, что та упоенно читает и перечитывает Тургенева, искренне прослезилась и посмотрела на меня тревожно. Мол, ты, фанат, прозектор, да Иван Сергеевич так и не дорос, о чем же с женой говорить будешь долгими зимними вечерами? Я поднял бокал за сына и развеселил всех, назвав будущую точную дату его рождения. Только Нина не смеялась и уверенно кивнула. Задание выполню. Не сомневался, что выполнит. Домна Матвеевна приехала, молчала, строго оглядывая гостей. Не вздумает ли кто обидеть когда-нибудь ее Доню. Потом, видимо, решила, что нет такой опасности, подобрела, и уже не на труженицу домну стало похоже, а на крутобокую изразцовую печь-голландку, от которой никогда не угоришь, но тепла получишь сколько потребно. Утешала Пепе, что все у него наладится, скоро опять начнет петь, тот непривычно трезвый и тихий, слушал с такой верой, будто получал причащение. Хорошо, если с такой же верой умирал, если вообще успел понять, что умирает. Узнав, что Ленька обожает молоко, велела ему навестить ивановские дворики, где ее коровки ради такого ценителя расстараются. Он не приминул через пару недель отправиться, говоря, что даже на офицерские сборы его так убедительно не зазывали. Вернулся еще более зарумянившимся пончиком. А когда гости разошлись, теща, помогая матери перемыть посуду, рассказала. До того, как они повстречались, он был маркшейдером на шахте близ Экибастуза и потому получил бронь. Рвался на фронт и в начале 43-го был отправлен, получив неделю на прощание с матерью, работницей Калужского отделения Госбанка, в 41-м эвакуированного в Златоуст. Домне Матвеевне был тогда 18, увидел он ее на улице, бегущую в припрыжку домой после суточного дежурства в госпитале. Подошел, познакомился, проводил, а на следующий день повел расписываться. Быстрее стало быть, чем я, Нино. Воевал корректировщиком огня в гаубичном дивизионе, а в 45-м в Венгрии накрыт был разрывом мины. Очнулся в госпитале, полуоглохший после контузии, с ампутированными много выше колен ногами. В июле отправлен был в Златоуст, куда уходили деньги по Старлеевскому его аттестату, где жила молодая жена и была к тому времени уже похоронена мать. Домна Матвеевна дневала и ночевала на вокзале, боясь пропустить санитарный поезд. А калека 7 суток пути выл тоже, с чем еще в госпитале, узнав все про себя, засыпал и просыпался: «Не смейте меня к ней, добейте, помилосердствуйте». Ему насильно лили в рот спирт, чтоб забылся, а когда затихал, гадали, придет ли 20-летняя за своим обрубком, а если нет, то куда и кому его сдавать. Все в вагоне замерли, когда осунувшаяся после ночей на вокзальной скамье женщина подошла к его полке. Калека, вжавшись в перегородку, зашелся. «Да, Машенька, не забирай, добей меня!» «Добью», — пообещала она и понесла к выходу, прижимая, словно чудом раздобытый, давно чаемый теплый каравай. «Конечно, добью, нынче же ночью и добью», — говорила она громко на весь затихший вагон. «Ишь, удумал, сутки всего полоскал и на 2,5 года бросил. Передок горит, мочи нет». Смеялись им вслед облегченно, кричали им вслед: «Кто ура, кто Господь вас храни!» Ликовали им вслед: «Да вот же она, победа!» Измученная, молодая, несет обросшего, провонявшего спиртом и гноящимися швами мужа, несет исполнять отложенный на бесконечную череду ночей супружеский долг. Через год перебрались из уральской задымленности на свежий воздух к неласковой земле в ивановские дворики, где рассчитывали найти хоть какую уцелевшую родню калеки. Но нет, не нашли, всех поубивало и поуморило. Что ж, приспособились, жили, работали. Она на ферме. Он заведовал мехмастерской, ловко сновал между станками и ремонтируемой техникой на обитой замасленным брезентом тележке о 4-колесиках-подшипниках. С высоты человечьего роста не больно-то и заметный, но острым маркшейдерским взглядом, подмечающий все несообразности, выбритый всегда до синевы и командующий непререкаемо. А еще помощь ни от кого не принимая, долго строили дом. Да и не очень рвались им помогать, недолюбливая за всегдашнюю трезвость и нерасположенность к пустым перебрехам. Но выстроили. А когда печь, ладно сложенная печником из райцентра, просушила стены, когда обзавелись кое-какой мебелью, Домна Матвеевна забеременела. И на 9 месяцев муж словно обезумел от страха, что жена не доносит, скинет. Не разрешал себя поднимать, самостоятельно взбирался на кровать, подтягиваясь на спинке, как на турнике, и гимнастическим махом швыряя укороченное тело в податливую пухлость перин. Намертво зажав ведро между культями, катил к колодцу и обратно, довозя воды едва ли половину, и так несчетно за день, словно отбывая повинность Сизифа. Забыв про свои мастерские, отправлялся с домашненькой на ферму, не отставая там от нее ни на метр, и рыча поминутно, чтоб тяжести ни-ни. А как родилась Нина, обмяк, растекся. Жена, спиртное, на дух не переносившая, безропотно таскала ему самогон. Он пил почти не пьянее, но слышал и видел все хуже. Жаловался, что свист той мины разрывает голову изнутри. А чтобы убежать от него, часто подползал к колыбельке и, балансируя на культях, все гладил и гладил ножки дочери, бормоча, справные какие получились. Нина была мне изумительной женой. Живя с ней, ни разу тебя, Нина Трифель, не вспомнил. Я хватался за любую возможность заработать. В 90-е, когда ни профессорство, ни заведование отделением, ни подработка в судебке ничего почти не стоили, не гнушался ученый с мировым именем мчаться среди ночи обмывать и бальзамировать. Но все равно семья держалась на Нине, на ее умении сотворить вкуснятину из ничего, шить, перешивать, перелицовывать, штопать. И делать это с таким азартом, что не раз мне, как дружкам Тома Сойера, хотелось отодвинуть ее и взяться за покраску забора самому. Но вот живу один, а необходимость подойти к плите и сварганить что-нибудь до сих пор ввергает в печаль. Она самозабвенно возилась с Витькой, родившимся, к слову, в тот самый названный на свадьбе день, но и не уставала возиться со мной, приняв пост от ушедшей моей матери и непритворно жалея осиротевшего дылду. Когда сыну исполнилось 5, он мужественно, без слез, пошел в детсад, но скучал там так отчаянно, что ел едва-едва, подолгу перекатывая непрожеванное месиво из одного защечья в другое, а дома терпеливо ждал, когда наступит ежевечерний праздник отхода ко сну. Не только ему кружили голову запахи из кухни, где Нина жарила картошку крупными ровными ломтями, на подсолнечном масле, смешанном с томатным соусом и капелюшкой злющей горчицы. А иногда на кусочках сала, обильно истекающих, но почти не съеживающихся. А иногда на гусином жире, тут уж просто не хватает слов. И все это было, разумеется, из ивановских двориков. Мы с Витькой цепенели. Он на своем диванчике, громко сглатывая голодную слюну. Я за письменным столом, делая вид, что работаю. Нина появлялась и начиналось кормление под неизменную сказку о рыбаке и рыбке. Фразы предварялись осторожным двусторонним обдувом опасно горячего ломтя, точки же знаменовались спешным прихлебыванием чая и подгоняющим «все проглотил». Сказка сказывалась не скоро, но добредала таки до финала, и священное действие завершалось вкусным чмоканием поцелуев. Однако... «А мораль?» — спохватывался сын. «Опять забыла какая?» — опять винилась мать. «Нельзя хотеть слишком много», — наставлял Витька. «Не то останешься у разбитого корыта». «Как здорово сказал. Это меня папа научил». «Ну вот», — огорчалась жена, — «только я у вас такая бестолковая». «Ничего», — утешал сын. «Зато мы у тебя очень толковые». И вновь пылкие и прощальные объятия. А потом наступал, наконец, мой праздник. Нина возникала за моей спиной чуть сбоку и, посмеиваясь от удовольствия, скармливала мне добрую порцию ломтей еще поджаристе. И не с тарелки, а прямо с необъятной чугунной сковороды, чей остаточный жар не мешал ощущать живое тепло кормящей руки, которую так часто хотелось поцеловать благодарно, но не успевал, слишком жадно и быстро распахивался ей навстречу мой замасленный рот. Она была изумительна во всем и везде. В операционной, угадывая команды хирургов за долю секунды до того, как они звучали. В редкие спокойные часы дежурств, когда поила бригаду заваренным по рецептам свекрови чаем с разнообразнейшими плюшками и замысловатым вареньем. А все воспринимали это как должное. Кто же еще мог так божественно печь и варить? И на наших посиделках, когда сочувственный ее взгляд помогал Леньке хвастать, Ленке петь, а Гектору требовать от жены совсем другого пения. И когда в очередь со мной ухаживала за Гектором, а потом за Приамом и Гаэл. И в постели, слышишь, Нина Трифель, и в постели. Жаль только, что я никогда не хотел ее так отчаянно, как сейчас напоследок хочу Инну. Повторяю, она изумительна во всем, у нее нет недостатков. Ни для одного нормального мужика. Но ни разу больше не увидел я радугу над ее головой. Безумие. Так по-рабски зависеть от миража, галлюцинации, оптического обмана. Безумие всю жизнь быть рабом первого увлечения наукой, первой дружбы, первой любви, первой лжи о величии времени, в которое повезло родиться, и потому так логично безумен исход. Расшибить башку о стену ахейства. Авось появится в бетоне микротрещина, пусть даже нанотрещина, как результат наноторжества справедливости. И звучит в ушах все чаще, все громче, подобно вокзальному объявлению о прибытии поезда. «Скоро хана!» Тогда, чтобы забыть, какое сегодня число, хватаюсь, как за чемоданы, за какую-нибудь постороннюю, потустороннюю мысль, например, «Что же мы за народ такой, если полный крах, и то, откуда появляемся на свет, называем одним и тем же диким ордынским словом?» У меня был приятель, учитель математики, большой оригинал, провинциальный парадоксалист. Женился, как и полагается, мудрецу поздно, но внезапно и случайно вскоре встретил его, обалдевшего от счастья. «Гомер, Гомер, Гомер!» — с трудом удалось уклониться от его стремления обнять все человечество. «Ты помнишь, я утверждал, будто каждый из нас рождается с умением делать что-нибудь лучше всех остальных. Раньше думал, что лучше прочих решаю в уме квадратные уравнения, но ошибался, как ошибался. Ира переселилась ко мне на 12-й этаж. Ее длинные волосы требуют частого мытья, а горячая вода бывает редко. Мы разводим кипяток в большом зеленом тазу, и я поливаю ее голову из голубого ковшика ровно на проборчик в точке глобального максимума струей постоянной интенсивности. Не смейся, дурак. Дьявольски трудно и терпеливо ковшик за ковшиком направлять в одну и ту же точку струю постоянной интенсивности, но у меня получается». Иришка утверждает, что даже под душем ее волосы никогда не бывали так хорошо промытые. А это значит, я лучше всех в мире умею терпеливо поливать из голубого ковшика доверчиво склоненную женскую головку. Термояд я не получил, жизнь города не улучшил. С приятелем в умении пользоваться голубым ковшиком не сравнялся. Скоро появятся совершенные онкомаркеры, и о моих стереоскопических укладках срезов забудут. Так ради чего вечного жил, в чем самым лучшим было мое предназначение? Ступай спать, Меркушев, и не вставай как можно дольше. Хреновое ты издание графа Сен-Симона. Великие дела тебя давно уже не ждут, ты не сгодился там, где родился».